Глава 12. Последующие несколько дней проходят в спокойствии и затишье. Графа и Нияра я совсем не вижу, и это меня, несомненно, радует. Мне просто жизненно необходима передышка. Слишком многое навалилось. С моего появления в этом мире я почти каждую минуту нахожусь в напряжении. Это тяжело, но я не отчаиваюсь. Если бы меня останавливали неудачи, я бы не достигла всего, что имела в своем мире. Я всегда упрямо шла к поставленным целям. Бывали падения, но я всегда вставала и двигалась дальше, только вперед. Так я получила работу с двойным окладом в престижной компании, взяла в ипотеку квартиру, раз в год могла позволить себе отдых за границей в хорошем отеле. Всего этого я добилась своими силами, не с помощью родителей или знакомых. Я всегда гордилась своим упорством, верила в свои силы и впервые испытала сомнения в себе только в этом мире. Воспоминания Ариэллы, которые я переживала вместе с ней, пошатнули мою уверенность в собственных силах. Я засомневалась, начала бояться, что не справлюсь, если мне придется остаться здесь. Я всеми силами старалась отогнать угнетающие мысли о будущем, но они то и дело прорывались. Именно поэтому выдохнула свободно, когда Алма рассказала, что Нияр уехал погостить к другу. К тому же граф Белфред снова стал пропадать в игорном доме и возвращался домой глубокой ночью или ранним утром, а отоспавшись, снова отбывал из дома. Поэтому, не тратя времени впустую, я направилась в библиотеку. У меня были опасения, что, возможно, я не смогу читать, но я гнала их прочь, ведь говорить я могу на их языке. Хочется верить, что это не все плюшки, положенные мне как попаданки. Впервые открыв книгу в новом мире, я затаила дыхание. Но как только мне легко удалось прочесть первые строки, облегченно выдохнула и улыбнулась. Я могу читать! Ура! После этого, набрав себе книги по магии, коих, к моему удивлению, в библиотеке графа было немало, несмотря на то, что ни сам граф, ни его дети магией не владели. Я погрузилась с головой в поиски. Я не надеялась найти способ вернуться домой с первой попытки. Это было бы слишком легко. Ведь попаданцы — большая редкость. Алма так и не смогла припомнить ни одного подобного случая. Но она могла об этом просто не знать, сомневаясь, что об этом трубили на все королевство. Перечитав половину из отобранных книг и не найдя даже отдаленного упоминания о переносе из миров, расстраиваюсь. Вроде понимаю, что книги графа — всего капля в море, и где-то обязательно есть более ценные и информативные тексты, но от этого не легче. Ведь я понятия не имела, где мне искать такие книги. Вероятнее всего, они принадлежат знатным людям, приближенным к королю, и никто просто так по одной просьбе меня к ним не допустит. Да и опасно интересоваться такими книгами, ведь я не маг, и мой интерес может вызвать подозрение. К чему девушке, не обладающей магией, книги по магии? Ради любопытства? Для легкого чтива? По меньшей мере, меня сочтут странной. В худшем случае заподозрят в чем-нибудь противозаконном. Робкая надежда на благополучный исход таяла на глазах. Мне все больше казалось, что сами боги против моего возвращения домой. Иначе они бы помогли мне, дали бы какую-то подсказку, так ведь? Устало прикрыв глаза, тру пальцами переносицу. Я всегда так делала, когда чувствовала приближение мигрени. Посидев пару секунд с закрытыми глазами, даю себе передохнуть. Потом приступаю к чтению оставшихся книг. Благо, они довольно тонкие, и, засидевшись до вечера, я успела прочесть все. Знаний о магии у меня теперь масса, а вот нужной информации я так и не нашла. Пребывая не в самом радужном настроении, убираю книги на свои места. Это действие немного успокаивает, и библиотеку я покидала уже без яростного желания разгромить особняк графа Белфреда, дабы отыграться на нем за свою неудачу. Поднимаясь по лестнице в свою комнату, сталкиваюсь с Ланой. Девушка как раз шла за мной, чтобы позвать на ужин. «Ты чем-то расстроена?» — проницательно замечает Лана. Мы вместе направляемся в мою комнату, куда Алма должна принести ужин. Спускаться в столовую не хочу. Воспоминания Ари отбивают у меня желание там появляться. И отсутствие графа и его сына ничего не меняет. Только в комнате Ари я чувствую себя комфортно. И в библиотеке, в тех местах, где и Ариэле было хорошо. Я не нашла того, что искала, говорю я, не вдаваясь в подробности. Ведь я так и не рассказала Лане, что я не Ари. Не то чтобы я не доверяю Лане, просто мало ее знаю. И воспоминаний Ари о ней у меня тоже нет. Возможно, позже, когда буду лучше ее знать, я все ей расскажу. Это важно для тебя? Может, я могу помочь? Вдвоем будет быстрее? Быстрее. Да только как сказать, что именно я ищу, не раскрыв всей правды о себе? К тому же книги по магии уже прочитаны, и я сомневаюсь, что в других есть упоминания про попаданцев. Спасибо, Лана, но в книгах графа нет того, что я ищу. Лана понятливо кивает и больше не задает вопросов. Я только успеваю освежить лицо и помыть руки, как Алма приносит ужин. Заметив ее взгляд, отрицательно качаю головой. Женщина сразу понимает, что мои поиски не дали результата. Она сочувственно улыбается, и мы втроем приступаем к еде. Няня в этот раз ест с нами. Я настаиваю. Хочется, чтобы Алма и Лана чувствовали себя со мной свободно, ведь, возможно, нам придется в скором будущем жить вместе, притворяясь семьей. Будет странно, если они станут мне прислуживать и выкать. «Нияр еще не вернулся?» Между делом, поедая овощное рагу, интересуюсь у Алмы. То, что братца не видно и не слышно, не значит, что его все еще нет. Лучше быть готовой к столкновению с ним. При упоминании графского сына, сидящая рядом со мной Лана вздрагивает. «Еще не вернулся», — прожевав, отвечает Алма. «Конюх говорит, что младший господин ушел в загул». «Откуда он знает?» — удивленно спрашиваю я. Сомневаюсь, что Нияр отчитывается перед кем-то, да и позорить отца, открыто напиваясь, он не стал бы. «Так у нашего Валдера брат старший работает вышибалой в заведении «Хмельной кабан». Так вот он и рассказал, что видел там господина Нияра с друзьями 2 дня подряд». Название питейного заведения смешит меня. «Хмельной кабан». Надо же, креативно. «Так что, думаю, младший господин еще не скоро домой вернется. Тем более, что сам граф почти не появляется», — со смешком добавляет Алма. «Ну и хорошо. Так всем спокойнее», — резюмирую я. Дальше едим в молчании. После ужина предлагаю Лане прогуляться перед сном по саду. Она охотно соглашается, и пока Алма относит на кухню грязную посуду, мы выходим в сад. Вечерняя прохлада приятно освежает. Взяв Лану под руку, неспешно сворачиваю на тонкую тропинку, поросшую травой, закидываю голову к темнеющему небу. Красиво. Почти как в моем мире. «Здесь есть фонтан?» Удивив Лану и себя заодно, спрашиваю я. Почему-то очень хочется посмотреть на фонтан, послушать журчание воды. Странное желание, но очень сильное. «Есть, но давно не работает. Уже начал разрушаться. Он за домом. Если хочешь, можем сходить», — отзывается Лана. «Не работает. Жаль. Очень жаль. Раз не работает, то не пойдем. Давай лучше посидим в беседке». Предлагаю, заметив справа деревянную беседку, тоже требующую ремонта, но на вид вполне безопасную. «Хорошо», — соглашается девушка. Как только мы обе устраиваемся на пыльной скамейке, я завожу разговор. Мне хочется лучше узнать Лану. «О чем ты мечтаешь?» «Мечтаю?» — явно не совсем понимая мой вопрос, переспрашивает она. «Какой ты видишь свою жизнь? Хочешь выйти замуж и создать семью?» «Я бесприданница. Навряд ли кто-то из благородных захочет взять в жены такую, как я», — грустно отвечает Лана, сжав тонкие пальчики в кулачки и отведя взгляд. «А за простого не пойдешь? Только за благородного?» «Зачем я простому?» — удивленно спрашивает Лана. «Я ведь ничего не умею. Ни хозяйство вести, ни работать. Какой ему толк от меня будет?» Теперь настала моя очередь удивляться. Вот это рассуждение. Хотя, чему я удивляюсь? Для этого мира такие рассуждения вполне понятны. «Ты сама убираешься в своей комнате, стираешь свои вещи, так?» «Да», — кивает девушка. «Готовить умеешь?» Отрицательное качание головой. «Научишься», — уверенно говорю я. «Лично научу, если потребуется. Готовлю я вполне сносно». «Всему можно научиться, Лана. Было бы желание». Девушка неуверенно кивает, а потом обхватывает себя руками, и я только сейчас понимаю, что ей холодно. Это на мне платье из плотного материала, а на Лане — тонюсенькое и заношенное, больше подходящее для теплого солнечного дня. Вот же я балда невнимательная. «Пойдем в дом, уже холодно», — вскочив со скамейки, говорю Лане. Она с радостью соглашается, и мы быстро возвращаемся в мою комнату. Оказавшись в спальне, я направляюсь прямиком к шкафу. Распахнув дверцы, поворачиваюсь к девушке и говорю: «Выбирай». «Что выбирать?» — испуганно спрашивает она, переводя взгляд с меня на шкаф. «Вещи себе выбирай. Новые заказать у нас нет возможности, но что-то можно подобрать из моих». «Не нужно, Ари. Мне достаточно и того, что есть у меня», — с порозовевшими от смущения щеками отвечает Лана. «То, что есть у тебя, уже пора выбросить. Выбирай, или я сама отберу». Девушка какое-то время неуверенно переминается с ноги на ногу, смотрит то на меня, то на вещи. И когда я решаю, что она так и не осмелится приблизиться к шкафу, делает маленький шажок вперед. Замерев возле открытого шкафа, она вертит головой, робко прикасается к платьям. Я стою на месте, не мешаю ей. Вещи Ариэллы сшиты не по последней моде, но они намного красивее тех, что последние 10 лет носила Лана. Выбрав самое простое платье темно-зеленого цвета, девушка осторожно достает его из шкафа и поворачивается ко мне. «Тебе нравится?» — с сомнением интересуюсь у нее. «Мне лично кажется, что цвет Лане не к лицу. Да и само платье старое, хоть и не выглядит заношенным». Лана не успевает ответить, так как в комнату без стука входит Алма. Заметив замершую с платьем Лану, няня Ари вопросительно смотрит на меня. «Подбираем Лане гардероб», — поясняю я. Алма понятливо кивает, подходит к нам и, осмотрев выбранное Ланой платье, говорит. «Не твой цвет, да и в груди будет тесным». Я согласно тихо хмыкаю. Вот у кого глаз наметан. С первого взгляда понимает, что подойдет, а что нет. «Выбирать можно все, что угодно?» — спрашивает у меня Алма, прежде чем заняться подбором одежды для Ланы. «Да». После моего ответа Алма быстро, профессиональным взглядом выбирает одежду для замершей в сторонке Ланы, а потом заставляет ее надеть. Смущаясь, робко протестуя, Лана под нашим двойным напором все же сдается и с помощью той же Алмы добрых полчаса примеряет отобранные для нее вещи. Почти все садится хорошо. И я со спокойной душой, довольная тем, что девушка теперь не нуждается в одежде, отправляю ее отнести теперь уже свои вещи в комнату. В пятый раз, поблагодарив меня, Лана убегает, и мы с Алмой остаемся наедине. «У тебя доброе сердце, Ари», — наводя порядок в шкафу, говорит няня. Потом, вздохнув, добавляет. «С одной стороны, это хорошо, а с другой может принести тебе немало проблем и бед. У Ланы никого нет, поэтому твоя доброта и участие сделают из нее преданную подругу. Но так будет не со всеми. Кто-то может просто воспользоваться тобой. Будь осторожна, не доверяй всем подряд». «Я и не доверяю всем подряд, Алма. Только тебе и отчасти Лане. Тебе, потому что благодаря воспоминаниям Ариэллы знаю, что преданнее тебя человека сложно найти. А Лане, потому что чувствую, что она не предаст. Своей интуиции я привыкла доверять, но рисковать все же не буду. Поэтому пока решила не говорить ей, кто я на самом деле». «Может, это и правильно», — закрыв шкаф и повернувшись ко мне, отзывается няня. «Придет время, расскажешь, если в этом будет смысл». «Что ты имеешь в виду?» — уточняю я. «Может, ты из другого мира, но вы с Ариэллой очень похоже. Только ты словно улучшенная. Нет, не так. Более смелая и сильная ее копия. Ты такая, какой всегда мечтала видеть свою дочь, покойная графиня. Ты куда больше похожа на графиню Белфред. Она тоже была смелой, гордой и несломленной до самого конца. Она бы гордилась Ариэллой. Ей пришлось многое пережить, и она с достоинством принимала все трудности судьбы. Ари тоже была смелой, гордой, настоящей аристократкой. Да, была, но она искренне желала любви отца и страдала от одиночества. Именно это ее и сломало, — с потаенной болью произнесла Алма. «Мне любовь графа Белфреда не нужна». «И в этом твоя сила, девочка. Ты не цепляешься за надежду обрести отцовскую любовь, не ищешь его одобрения, поэтому можешь ему противостоять». «Громко сказано — противостоять. Спорить, ругаться, не соглашаться с его решением я могу, это да. Но у всех моих действий будут последствия, и вот против последствий я почти бессильна». Не успеваю что-либо ответить, так как в дверь кто-то тихо, но настойчиво стучит. «Войдите», — нахмурившись, говорю я. В комнату входит служанка по имени Салли, если я правильно помню имя из воспоминания Ари. «В чем дело, Салли?» Делая несколько шагов навстречу служанке, напряженно интересуется Алма. «Граф вернулся». Бросая в мою сторону быстрый взгляд, говорит девушка. «Он приказал, чтобы госпожа Ариэлла пришла в его кабинет». «Вернулся, черт из преисподней! Я уж надеялась, что он в игорном доме от инфаркта окочурится, когда в очередной раз проиграет. Но нет, живучий подлец!» «Не знаешь, зачем вызывает?» — спрашивает Алма. «Не знаю, но в руках он сжимал письмо с золотым тиснением и был хмурым и злым». «Я бы удивилась, явись граф домой не злым, а так все как обычно. Привычный граф Белфред в привычном состоянии». «С золотым тиснением? Уверена?» — взволнованно уточняет Алма. «Я все время их разговора храню молчание, как обычно делала Ари. Внутри у меня селится тревога, перемешанная со злостью на графа. Все еще не могу простить ему тех пощечин. Стоит вспомнить, как начинает трясти от злости». «Точно с золотым тиснением», — быстро кивая, отвечает Салли. «Из дворца», — повернувшись ко мне, говорит Алма. «Вот как! Неужели весточка няни дошла все-таки до короля, и он решил вмешаться? Или это совершенно по другому поводу, и вовсе не от короля пришла весточка графу? Пока не схожу к нему, не узнаю. Вероятнее всего, именно полученное им письмо стало причиной раннего возвращения домой и желания видеть меня в столь позднее для беседы время». До кабинета графа я шла спокойно, с ровной спиной, пытаясь побороть гнев. В этот раз я должна соответствовать Ариэлле, иначе ее отец может что-то заподозрить. Прошлый раз можно списать на срыв от близости смерти. Там нервы и у матерого мужика не выдержат. Что уж о хрупкой психике леди говорить. Второй раз подобное поведение с моей стороны может заинтересовать графа, а мне это совершенно не нужно. Остановившись возле двери и сделав пару тихих вдохов-выдохов, стучусь. Услышав раздраженное «Войди!», нажимаю на ручку и тяну на себя дверь. «Добрый вечер, отец. Вы желали меня видеть?» Тихо приветствую графа, опустив глаза в пол. Именно так делала Ариэлла. Какое-то время граф молчит. Я чувствую на себе его изучающий взгляд и против воли начинаю нервничать. В чем дело? Зачем он меня вызвал? «Мне пришло письмо от короля», — наконец, перестав меня нервировать, говорит он. «Значит, все же от короля. Хорошо это или плохо?» «Знаешь, что там?» — спрашивает граф. «Нет, отец», — вполне искренне отвечаю я, «ведь я и правда не знаю». «Называть графа отцом мне непросто. Так и хочется себе язык мылом потом помыть, чтобы убрать гнилостное послевкусие». «Он узнал о договоре между мной и господином Хрудом, и я хочу знать, откуда. Ты донесла?» «Я бы не посмела, отец», — вскинув взгляд и как можно реалистичнее изображая испуг, отвечаю. «Я этого не делала. Даже если бы решилась, то не смогла бы передать письмо королю». Прищурив глаза и буравя меня взглядом, граф пару секунд обдумывает мои слова. Видимо, сочтя, что я и правда не могла пойти против него, и уж тем более передать письмо с жалобой королю, он заметно расслабляется. «Завтра мы отбываем во дворец на аудиенцию к королю». «Мы? То есть мне тоже нужно ехать? С графом? К королю? К настоящему королю?» «Ты едешь со мной. Его Величество пожелал лично с тобой поговорить». Явно недовольный таким положением дел, цедит граф Белфред. «Не вздумай чего-нибудь ляпнуть, поняла? Храни молчание, говорить буду я. А если король спросит у тебя, согласна ли ты стать женой господина Хруда, то ты заверишь его в полном согласии и своей радости. Скажешь, что господин Хрут — замечательный человек, что ты давно его знаешь и почтешь за честь стать его женой. Ты меня поняла?» С трудом сдерживаюсь, чтобы не скривиться. «Как же, замечательный человек! Да и радости во мне ноль!» «Я поняла, отец». Вместо вертевшегося на языке возражения покорно отвечаю я, при этом опустив глаза, чтобы граф не заметил отражающегося в них протеста. Ни время и ни место для этого. Моя покорность усыпляет тревогу графа, и я решаю этим воспользоваться. «Отец, разрешите попросить?» Робко обращаюсь к нему. «Проси», — задумавшись на мгновение, отвечает он. «Можно взять с собой Лану?» «Лану? Зачем?» Нахмурившись и сведя густые брови к переносице, спрашивает граф. «Мне ведь по статусу положена компаньонка?» Наигранно волнуясь, начинаю объяснять. «Да и разумно будет Лану при дворе показать, а то ходят слухи, будто вы давно прогнали ее, сразу как только ее наследство закончилось. Вдруг эти слухи и до короля дошли. А так, если он спросит, вы можете ее тут же предъявить и очистить свое доброе имя». Я играла на страхе графа и его самолюбии. Он боялся короля и хотел, чтобы его считали благородным. Он ведь пригрел сиротку, пустил в свой дом, вырастил. Об этом следует еще раз всем напомнить, особенно королю. «Что за отвратительные слухи? Где ты их слышала?» — возмущенно спрашивает граф, подаваясь вперед. Вот тут я начинаю быстро соображать. На слуг клеветать нехорошо. Граф может и высечь за такое. Так что же придумать? Где Ари могла это услышать? «Когда я сбежала, то случайно слышала, о чем народ переговаривается». Предсказуемо упоминание о побеге Ари вызывает гнев графа, но он быстро берет себя в руки. В этот раз он молчит дольше, я же покорно жду его решения. «Пусть Лана тоже готовится к отъезду. Подбери ей наряд из своих вещей, что-то поприличнее, и сама оденься соответствующе». Контролируя вспыхнувшую от слов графа радость, отвечаю. «Как прикажете, отец?» «Можешь идти», — махнув рукой, отпускает он меня. Покинув кабинет, неторопливо иду по коридору, но как только решаю, что отошла на достаточное расстояние, перехожу на бег. Взлетев по лестнице и оказавшись на втором этаже, бегу в свою комнату, зная, что там меня уже ждут Лана и Алма.